Глава 6. В академию я вернулась уже после полуночи, и то после того, как за мной в жандармерию явился Мартин и тем самым спас меня от сумасшествия. Потому что мне приходилось раз за разом рассказывать обо всем, что произошло сперва в лазарете, а потом и за его стенами, когда Лайрин со мной и бомбами спешила к краю. Обо всем, кроме моего гореша. В унылой комнате для допросов, в которой из мебели имелся только обшарпанный стол и несколько стульев, появлялись все новые и новые люди. Представлялись мне следователями, называли свои имена, после чего задавали вопросы. Затем они уходили, их место занимали другие, но у всех возникали одни и те же вопросы. Ну, немного варьировались, но все хотели в деталях узнать о том, как именно я догадалась о бомбах, где их обнаружила и почему решила сбросить с края, а не бежать из лазарета, сломя голову, и не прятаться где подальше. «А вы бы убежали и спрятались?» — устало спросила я у молодого столичного следователя. Он допрашивал меня, наверное, уже 10-м, а то и 11-м. Представился, но я быстро забыла его имя. Кажется, его звали Натан, а фамилия улетучилась из головы. А вот то, что он будет главным следователем как по этому делу, так и по взрывам на стадионе, и его спешно прислали из столицы на замену старого, который ни с чем не справлялся и ни в чем не продвинулся. Это я запомнила. «Нет, я бы не стал прятаться», — отозвался следователь, склонив голову. «Но мне интересно, почему этого не сделал лорд Кайден Ричер? Почему он не взял бомбы вместо вас, мисс Такер, и не попытался избавиться от них сам?» Я пожала плечами, не став говорить о том, что у Кайдена нет гореша. Он бы не выжил, взорвись бомбы раньше времени. И Кайден прекрасно это понимал. Как и то, что у меня, в отличие от него, имелся неплохой шанс. Но был и еще один аргумент в мою пользу. Лайрин была уже рядом, а Зигурд еще только подлетал. У нас не было времени дожидаться дракона Кайдена. То есть причина только в этом? А в чем же еще? Разозлилась я. К тому же Кайден не знал, что это такое, а я уже сталкивалась с подобными цилиндрами раньше. Понимала, как они устроены и сколько примерно у нас времени до взрыва. Поэтому я полетела с Лайрин к краю, забрав бомбы, а Кайден принялся выводить остальных. И в том, что в лазарете обошлось без жертв, такая же его заслуга, как и моя. «Как вы попали наружу, мисс Такер?» Не обратив внимания на мой всплеск эмоций, поинтересовался следователь. «В каморке, где вы обнаружили бомбы, нет ни одного окна». «Выбило окно в соседней палате». «Как именно вы это сделали, если ваши руки были заняты бомбами?» «Я выбила его взглядом», — вежливо сообщила ему. «Хотите, чтобы я продемонстрировала?» С этими словами повернулась к зарешеченному окну допросной. Вокруг меня заволновались магические потоки, и следователь внезапно пошел на попятную. Спросил, попала ли я в команду Элирена, после чего заявил, что теперь-то он знает, на кого ему делать ставку. До этого он собирался болеть за команду Академии Нери, но теперь изменил свое мнение. «До начала игр осталось 6 дней», — напомнил мне. «Вообще-то 5», — отозвалась я, взглянув на часы в углу допросной, стрелки которых уже перебрались за полночь. Следователь кивнул. «Скоро я вас отпущу, мисс Такер, но все-таки скажите мне вот что». Задумался, затем взглянул на меня с любопытством, а я внезапно, несмотря на усталость, подумала, что он очень даже интересный мужчина. Лет ему было вряд ли больше 30. Темноволосый и смуглый маг с умными и внимательными глазами. Их цвета в полумраке допросной было не разглядеть, но мне почему-то казалось, что они у него светлые. Заодно у него имелся сильнейший воздушный дар. Но дело было не в цвете его глаз или же в схожем с моим магическом даре. Новый следователь производил впечатление въедливого и немного ехидного типа, но при этом он выглядел вполне привлекательно. Обнаружив, что рассматриваю его из-под тишка, я порядком себе удивилась. Подобные мысли раньше не приходили мне в голову, а сейчас они могли означать лишь одно. На том острове Кайден окончательно меня освободил, и я стала обращать внимание на других мужчин. Тут следователь задал мне очередной вопрос, но уже насчет покушения. Думаю ли я, что целью злоумышленников был лорд Оловей? Я так не считала. Мне казалось, что Ксавьер и циркачи шли по моим следам. И во взрыве должна была погибнуть именно я. А если бы были и другие жертвы, то, по мнению повстанцев, это даже к лучшему. Их бы посчитали принесенными в жертву богам революции. Но ни о чем таком говорить я не стала. Мне очень хотелось вернуться в академию, а не провести остаток жизни за решеткой. Поэтому я в очередной раз пожала плечами, заявив, что пусть во всем разбирается следствие. Мое дело — сторона. Я, можно сказать, вообще мимо проходила. Вернее, пришла навестить подругу и угодила в центр событий. И последний вопрос, мисс Такер. Скажите, почему вы отказались показывать свою рану? Снова посмотрел на меня, но уже по-другому. С явным мужским интересом. На плече, не так ли? Потому что повязку скрывала летная куртка. На плече, согласилась с ним. И все же, почему вы отказывались показывать свою рану кому-либо другому, кроме Риздальских? Вы настолько не доверяете лекарям Элирена? Надо же, какой въедливый промелькнуло у меня в голове. Я уставилась на следователя с невольным уважением. Ну что же, причина была в татуировках туманного предела на моей спине, о которых знали только Рис и Кайден. А я не хотела, чтобы во время перевязки это стало достоянием еще и лекарей в лазарете. Но следователь ждал ответа, поэтому я в очередной раз вежливо ему улыбнулась, а затем спросила, в чем именно меня подозревают. Быть может, мне вчиняют вину нервный срыв из-за того, как 6 бомб едва не взорвались у меня в руках, когда я спешила с ними к краю. Что же касается его вопроса, то когда я вернулась в лазарет и обнаружила, что все обошлось без смертельных случаев, мне захотелось, чтобы со мной был близкий человек, и именно он перевязал мою рану. И ничего другого. Тут в дверь поскреблись, и в допросную заглянул замученный долгим днем молодой жандарм. Напомнил следователю, что Эйвери Такер находится здесь уже больше 6 часов, и в коридоре ее дожидается декан Академии драконов. «Господин Вебер рвет и мечет, он готов подать жалобу в высшие инстанции, если меня сейчас же немедленно не отпустят». «Ну что же, жалоб нам не нужно», — согласился следователь. «Конечно, вы свободны, мисс Такер, но если у вас выдастся лишняя минутка, я буду рад, если вы заглянете ко мне на огонек. «Меня зовут Натан Робертс», — напомнил он. «И до завершения следствия по этому делу я останусь на Элирене». «Кажется, вы теперь возглавляете это следствие?» Он кивнул, затем добавил. «Пусть пророчество не сильная сторона моей магии, но меня не оставляет ощущение, что уже скоро мы снова с вами увидимся, мисс Такер». Пожав плечами, я заявила, что ничего не могу ему пообещать. До игр оставалось всего-то 5 дней, и уже завтра у нас начинались интенсивные тренировки. Вернее, уже сегодня утром, так что вряд ли, терзаясь от безделья, я стану расхаживать по городу в свободное время, заглядывая в жандармерию. Наоборот, я собиралась держаться от этого места как можно дальше. Но вслух, конечно же, такого я не произнесла. На этом меня все-таки отпустили, а в коридоре уже дожидался Мартин. Обнял меня на виду у замученного жандарма и Натана Робертса. И на лицо следователя почему-то набежала тень. Но я не собиралась брать его в голову, понадеявшись, что побывала в жандармерии последний раз в жизни. Уже скоро мы с Мартином вышли в осеннюю звездную ночь Элирена, и декан поддерживал меня, прижимая к своему плечу, хотя в этом не было никакой необходимости. Моя рана оказалась неглубокой, крови я потеряла не так уж много, а в жандармерии меня постоянно поили похожим на помои, но крепким кофе. Так что я вполне могла передвигаться самостоятельно. Но он не собирался меня отпускать. Вскинул ладонь, распахивая портал, и уже скоро мы стояли возле стационарного перехода на центральной площади Элирена. Еще несколько секунд, и вот я уже в академии. А затем и на ступенях спящего женского общежития. «Мартин», — произнесла я, потому что декан все таки меня отпустил, но уходить не спешил. Стоял рядом и смотрел на меня. И в ночном полумраке я не могла понять, что было в его взгляде, но на всякий случай произнесла. Со мной опять приключилась какая-то ерунда. «Ты в очередной раз нас всех спасла, моя бесстрашная девочка», — отозвался тот. Затем быстро добавил, раньше, чем я успела возразить, объяснив, что теперь-то я уже ничья. «Тебе непременно нужно отдохнуть, Эйвери. Поговорим обо всем завтра утром». Я кивнула, соглашаясь, но уходить Мартин не спешил. Все так же стоял и смотрел. Внезапно мне показалось, что он собирается с духом, чтобы меня поцеловать, и ищет аргументы. причем не только для меня, но и для себя. Не успела я окончательно растеряться и придумать, как избежать этого поцелуя, при этом не обидев Мартина, как из черных кустов под окнами общежития вылез Зигурд. Ринулся ко мне, вклинился между нами, оттесняя темным боком декана, и я подумала, уж не действовал ли дракон по указке Кайдена. «До завтра, Мартин», — сказала я декану. Принялась поглаживать Зигурда, понимая, насколько сильно по нему соскучилась. «Всё в порядке», — заявила уже ему. Лайрин не пострадала. Она вернется утром, а сейчас охотится. «Нет, я не скажу тебе, где именно. Подозреваю, ей тоже нужно немного покоя. Как и мне. Он мне был жизненно необходим». «До завтра, Эйвери», — с легкой досадой в голосе произнес Мартин, после чего развернулся и ушел. Я же еще немного почесала Зигурду шейку, после чего тоже сбежала. Подумала, не дай боги, из кустов следом за своим драконом вылезет еще и Кайден. А разговоры с ним мне совершенно не хотелось. Кажется, я наговорилась в жандармерии на месяц вперед. Повезло, в свою комнату удалось пробраться незамеченной, а предупрежденная о моем опоздании комендантша лишь кивнула и не стала задавать вопросов. Удостоверившись в том, что Рис преспокойно спит, я скинула с себя одежду, шипя от боли в пострадавшем плече, после чего отправилась в душ. Вернувшись, натянула сорочку и улеглась в кровать, после чего моментально заснула, крепко-накрепко. И спала так долго, пока в моем сне не появилась Виверна. Дальше я тоже спала, хотя это больше походило на пограничное состояние между сном и бодрствованием. В этой полуяве Дэви просила меня установить с ней мысленный контакт. Но на этот раз за Виверной стоял вовсе не мужчина средних лет, который называл себя моим отцом и обещал, что уже скоро я вернусь домой. Ее разумом управлял другой. Молодой, сильный и напористый. Ну что же, контакт с Дэви все таки установился. В своем полусне я не совсем понимала, как этого не допустить, а она оказалась настойчивой. Явно действуя по указке нового хозяина. И уже скоро я почувствовала присутствие чужого разума в своей голове. Это был мужчина. Он смотрел на меня, но уже не на лежавшую в кровать, вовсе нет. В своем сне я оказалась в другом месте. Стояла на краю скалы на неизвестном мне летающем острове. Надо мной и подо мной синело бесконечное небо, едва подернутое перистыми облаками. А где-то далеко внизу виднелись зыбкие очертания суши. Ветер трепал мои распущенные волосы, и золотистые локоны постоянно лезли в глаза. Одета я была в черную летную куртку, темные узкие штаны и высокие сапоги. А Лайрин кружила рядом, спрашивая, не нужно ли ей меня забрать. «Пока не стоит», — сказала ей. «Хочу во всем разобраться сама. Понять, кто он такой и каким образом влез в мой сон. А потом вышвырнуть его вон. Но если бы это было так легко сделать...» Тот, кто на меня смотрел, был рядом, но я не могла отыскать. Ощущала его присутствие, но напрасно оглядывалась, напрягая зрение и щурясь на солнце. Его не было видно. «Ну и где же ты? Покажись», — приказала ему. «Раз ты смотришь на меня, то и я бы не отказалась поглядеть на тебя». «Уже скоро ты меня увидишь», — пообещал он. И пусть голос у него был приятным, мужественным и уверенным, но ничего из происходящего мне не нравилось. Не то, что он без спроса залез в мою голову. Ладно, спросила, а потом, пока я соображала, что да как, установил контакт. А теперь еще то, что он прячется. Ну, раз так, то... Усилием воли я закрыла разум на замок, выдворив оттуда и Дэви, через который у нас установился контакт, и ее хозяина. После чего повернулась на другой бок и преспокойно заснула. Но уже без сновидений и чужого присутствия. И проспала все на свете. Очнулась я от того, что Рис трясла меня за руку с тревогой, спрашивая, все ли у меня в порядке. Потому что будильник прозвенел уже больше 10 минут назад. А я первый раз в жизни не подскочила с кровати раньше нее, и это ее испугало. Стараясь не застонать от боли в пострадавшем плече, я кое-как села. Затем позволила Рис осмотреть и перевязать мою рану. Покивала она на слова подруги о том, что заживление идет как следует. Сегодня все выглядит намного лучше, чем вчера, и причина, конечно же, в нашей связи с Лайрин, которая подпитывала меня своей магией, тем самым ускоряя регенерацию. Так что совсем скоро, буквально через пару-тройку дней, со мной все будет в полном порядке. «Но у меня нет этого времени», — расстроенно сообщила ей. «Какие еще пару-тройку дней? Сегодня начинаются тренировки, и мне нужно быть в норме. Придется отложить хотя бы до завтрашнего вечера, а то и послезавтрашнего утра». Суровым голосом произнесла Рис, отказавшись выслушать мои стенания насчет того, что я обязательно должна участвовать во всем, что придумает для нас магистр Краш. «Если ты истечешь кровью на стадионе, это вряд ли приведет команду Элерена к победе», — добавила подруга. Ну что же, довод был вполне разумным, и мне пришлось с ним согласиться. Наконец я кое-как натянула форму, Рис завязала мне косы, потому что рука все еще плохо меня слушалась. После чего мы с подругой поспешили в столовую. Прихватили по дороге Ясмину, затем к нам присоединились парни с нашего курса и несколько человек из команды. И мы в очередной раз принялись обсуждать то, что уже было известно к этому моменту, домысливая все остальное. Знали мы то, что после завтрака ожидался общий сбор команды, где нас собирались наконец-таки поделить по дисциплинам, в которых нам предстояло выступать на играх. Затем каждый начинал заниматься по индивидуальной программе, тренируясь под руководством ответственных за свои дисциплины преподавателей. Огласить списки должны кураторы нашей команды. Насколько я слышала, их будет двое. Один выбранный Академией и кто-то еще приставленный к нам из столицы. Потому что участие команды в играх Содружества, как нам объяснили, было делом государственной важности. Имен кураторов нам пока еще не называли, и это тоже стало предметом жарких споров в столовой, как и деление по дисциплинам. Но не сразу. Сперва мне в очередной раз пришлось рассказывать о бомбах, найденных в лазарете, а вокруг нашего стола принялись толпиться студенты. Не только целительницы и мои однокурсники, но подтянулись и с остальных курсов. Появление Кайдена тоже вызвало заметное оживление. Он собрал вокруг себя не меньшую толпу, чем была возле нашего с Рис столика. И я совершенно спокойно отреагировала на то, что он привел свою толпу к моей. То есть подошел и уселся рядом со мной, приказав Отто и Бернарду подвинуться. По крайней мере, я восприняла это куда спокойнее подруги, уставившейся на нашего капитана с самым недовольным видом. Рис еще не знала, что вчера мы с Кайденом поговорили. Пусть урывками и бомбы были нашими свидетелями, но для себя я все выяснила. Определилась в своем отношении к нему и поняла, что между нами может быть только дружба. Кайден, наверное, все еще пребывал в неведении, но я собиралась в самое ближайшее время поставить его в известность. И если он питал какие-либо надежды на то, что все будет как раньше, ему следовало поскорее от них избавиться.